Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Господь всегда заботился о своем народе и всегда будет так поступать. Его любовь проявлялась уже при сотворении мира. Он удовлетворил потребность человека в ощущении своей полезности, дав ему сад, который тот должен был возделывать. Позаботился он и о помощнике, создав ему женщину. Новый Завет утверждает, что Бог заботится о своих. Он знает, в чем мы нуждаемся, даже прежде, чем мы просим Его об этом. Иисус Христос говорит об этом так. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры». Божья забота простирается далее нашего физического благополучия. Еще сильнее Он беспокоится о наших душах. Он удовлетворяет все наши духовные нужды по богатству благодати Своей. В послании к Ефесянам в 1 главе в 3 стихе говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Когда мы в нужде, мы можем воззвать к Богу и получить от Него поддержку, как это сделал Давид. Мы читаем 102-й Псалом: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою и венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Человек по своей природе – такое существо, которое хочет многого и непременно сейчас. Мы уподобляемся Соломону, стремившемуся к немедленному удовольствию. «Что бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих», пишет Экклесиаст в своей книге в 10 стихе 2 главы. Иногда люди испытывают разочарование, когда Бог не дает им желаемого так быстро, как, по их мнению, ему следовало бы это делать. Мы должны осознавать, что Бог всегда дает нам то, в чем мы нуждаемся, и в достаточной мере. Нашему Отцу виднее. Он мудрее нас и видит то, чего мы не можем видеть. Он всегда делает то, что в данный момент является наилучшим для нас. Мы должны научиться доверять Ему. Совсем не обязательно быть свидетелем чудес, чтобы убедиться, что Бог обеспечивает нас всем. Как Новый, так и Ветхий Заветы полны примерами Божьего провидения. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, испытание Авраама. Бог также заботится о нем, читаем мы в 22 главе книги Бытия. «Бог сказал Аврааму: возьми Исаака и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22.2. Авраам сделал, как ему было велено, но когда подошло время жертвоприношения, ангел остановил его. «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Читаем мы 12 стих той же главы. Бог дал овна для жертвоприношения вместо Исаака. И сегодня, ставя перед нами сложные задачи, Бог вместе с тем дает нам силу и способность их решить. Когда иудеи оказались перед угрозой уничтожения, Бог использовал царицу Эсфирь, чтобы та спасла их. Мардохей тогда сказал ей: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Эсфирь, 4 глава, 14 стих. Смелый поступок Эсфири спас ее народ. Мы можем не подозревать, как Бог распланировал нашу жизнь, поэтому мы должны всегда быть готовы служить Ему. Еще один пример. Павел увидел в жизни Анисима Божье провидение. Убежав от своего хозяина, Анисим стал христианином. Павел отправил его обратно домой с запиской, в которой в частности писал. Это послание Филимона. 15 и 16 стихи, «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, но уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». Анисим ушел негодным рабом, а вернулся нужным братом. У Бога для нас есть в запасе зачастую нечто более хорошее, чем мы можем увидеть или планировать для себя. Давайте проявлять осторожность, когда говорим о Божьем провидении и благословениях, и не утверждать, что это удача или везение. Давайте признаем Его любовь и благосклонность. Бог, который отдал Сына Своего за нас, даст нам все, что нам необходимо. В 32 стихе 8 главы послания к римлянам говорится: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Он может и хочет дать нам более того, что мы просим или даже помышляем. Бог сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13:5. Являетесь ли вы Божьим чадом? Если да, то Его обещания относятся и к вам. Иисус сказал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. 7 глава Евангелия от Матфея. Если вы не Божье чадо, почему бы вам не сделать Его благословение частью своей жизни? Он хочет благословить вас, потому что любит вас. Придите к Нему в вере и послушании, исповедуйте Его имя и покоритесь Ему. Вы станете новым человеком, христианином, готовым каждый день жить для Него и возрастать в Его благодати. Посмотри вблизи потока, у прозрачных чистых вод. Среди травы высокой пышно лилия цветет. Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве Он тебя погубит, позабыв нужде твоей? Крепкие питает благо чистая ручья и росою наполняет чашу ранняя заря. Если лилию Бог любит и заботится о ней, погубит, позабыв нужде твоей.